Взгляд его падает на середину статьи, напечатанной на первой странице. О том, как 28 апреля останки почившего в воскресенье на вилле Бермонт русского наследника были доставлены из храма русской общины на рейд близ Вильфранша. Во время всего последующего действия кучер читает, не отрываясь. Пока он с интересом изучает описание похоронной процессии, подробные перечисления родственников великого князя, всех высокопоставленных особ, как иностранных, так и местных, участвовавших в церемонии, всех представительских групп от муниципалитета, от простых горожан и от учащихся начальных и средних учебных заведений, сообщение о 6 духовых оркестрах, равномерно распределенных по всему кортежу длиной в 2,5 километра, сестры отрывают взгляд от панорамы и расходятся в разные стороны. Анна останавливается у прогнившей скамьи на краю пруда, Дарья у входа в зеленую галерею. Дарья. В ту зиму, когда я проходила здесь лечение, я однажды страшно напугалась. Я сняла комнату у самого моря, только потому что все кругом говорили, будто это чрезвычайно полезно при нервном перенапряжении. Поначалу и в самом деле казалось, что они правы. По крайней мере, я стала немножко спать ночами. Да и днем обмороки более не повторялись. Однако же я не уверена, что причина заключалась в морском воздухе. Когда папа писал из Петербурга, что с завистью думает о виде из моего окна, я ненавидела его за этот вздор. Папа превосходно знал, что я вообще не выглядываю за занавески, что всякий вид из окна для меня мучителен. Так вот, по ночам я на несколько часов засыпала. Как-то раз, проснувшись утром, я услышала, что дует страшный ветер. Казалось, волны бьются прямо о стены дома. Я дико заорала. Не могла понять, где я. Подумала, в комнате пожар. Потом оказалось, что я с вечера забыла погасить свечу на столике рядом с кроватью и не сразу поняла, что это за огненный язычок. Должно быть, во мне проснулась память о потрясении, пережитом тогда на море, с мамочкой. Не странно ли? Через 25 лет. Анна, мне-то кажется странным, что ты вообще что-то запомнила. Ведь тебе было едва 4 года. Сама я об этом никогда не думаю. Разве что как о событии в далеком прошлом. Дарья, голубушка, нельзя же так сосредоточиваться на давних бедах. Указывает на свой букет и спрашивает, сделанной легкостью. Еще добавить каких-нибудь? Дарья, думая о другом. Да-да, конечно, еще немножко, но непременно желтых. Женщины вновь принимаются собирать цветы. Несколько минут проходит в молчании. Анна, а ты тоже заметила, что папа всю зиму делал вид, будто он в Италии? Сначала я про себя думала, господин стареет, его седая голова уже не способна вместить то обстоятельство, что несколько лет назад тут перенесли границу. Но потом я знаю, что сообразила. Папа вернулся именно в Италию, в душе своей. Тут неподалеку, в Генуе, в 37-м году, они с маман впервые оказались вдвоем. И вот теперь, после долгих, долгих лет, они здесь опять по-настоящему вместе. Дарья задумчива. Папа получил известие о несчастье в Балтийском море, когда находился в Турине. 4 месяца спустя, после смерти нашей мамочки, Он, наверное, день и ночь корил себя за эту тайную поездку на Ривьеру. По крайней мере, маман говорит, что Элеонора, оставшаяся с нами в России, ни о чем не знала. Она, Анна, корил? Папа себя корил? Скажи, пожалуйста, а нынче ты замечаешь, чтобы он мучился угрызениями совести? Теперь, когда лишился своего тайного прибежища, и у него опять остались только мы, вздыхать, он вздыхает, что да, то да, и вселяет во всех сострадание, к этой женщине и к себе. Но разве же он задумывается, какие страдания причинял все эти годы маман и дочерям? Нет, благодарю покорно. Не знаю, как другие, но я не желаю, чтобы этот человек плакал теперь у меня на плече. Дарья, он страшно избалован. Всю жизнь баловень. Состарившийся ребенок. Он даже собственных дочерей воспринимает как мамочку. Не требуй от него многого. И ты увидишь, что он совершенно прелестен. Анна. Вы только унижаете себя, потакая ему. Пусть папа ведет себя так, чтобы мы снова могли им гордиться. Дарья. Что до некой особы, то я никогда ему не потакала. И тебе это прекрасно известно. После молчания. Иногда мне кажется, что горе его не так уж велико. Анна. О, да. Разумеется. Конечно, он без нее скучает. Конечно, его напугала ее серьезная болезнь, и что все так скоро закончилось. Но чтобы он был уж в таком отчаянии, по-моему, он скорее стыдится, что отчаяния-то особенного и нет. В голосе ее появляются нотки превосходства. Поверь, папа сам взвинчивает себя до того, что не спит ночами и рыдает в одиночестве. От смущения и недоумения. Странно, я продолжаю жить, и ничего. Я ем, пью и наслаждаюсь газетой, и мне, наконец-то, опять стало хорошо с моими домочадцами. Но не дай бог, кто-нибудь об этом догадается. Да и сам папа, причитая да охая, старается этого не видеть. Более веселым голосом. По-моему, знаешь, что было для него тяжелее всего в минувшую зиму? После ироничного молчания. Отсутствие развлечений. Ни тебе больших городов, ни серьезных политических игр, ни магазинов с тепленькой прямо из-под пера литературой. Прикидываюсь, что он, ах, как сломлен. Наш поэт просто-напросто скучал в тутошнем подобии рая и стосковался до смерти. Дарья, кто его знает? Судя по письмам, которые папа с маман слали нам в прошлом месяце из Парижа, они веселились там, как 20-летние. Всю неделю только и делали, что разъезжали по знакомым и едва поспевали с приема на прием. Сундук с новыми книгами, которые папа, уезжая, забыл, так, наверное, и стоит на Северном вокзале. Северный вокзал — вокзал в Париже, с которого отправлялись экспрессы, на Петербург. Анна, а помнишь ту дурацкую фотографию из ателье где-то на бульварах? Папа напоминает там водевильного героя, вот-вот запоет куплеты. Зонтик небрежно в руке, шляпа, как у трубочиста, а поверх костюма, больше похожего на мешок, накинуто этакое покрывало с двуспальной кровати. Если человек фотографируется в подобном виде, то о его душевном состоянии, поверь, беспокоиться нечего. Обе сестры громко смеются. Затем наступает продолжительное молчание. Дарья напевает какой-то мотив, разглядывая растительность рядом с зеленой галереей. Анна ногой раздвигает сплетение низкорослой зелени, наклоняется и с выражением вопроса на лице приподнимает какую-то веточку. «Дарья, смотри!» Дарья поднимает глаза. «Это лаванда. Ты понюхай, сразу узнаешь». Через некоторое время, перебирая руками растения на клумбе, «Погляди-ка, а здесь лилии, белые лилии!» После небольшой паузы. «В тот день, когда Николай Александрович умер, я положила к его гробу лилии. Мне было прям-таки не по себе от того, что он умер точно в мой день рождения. Будто это я виновата. Мне казалось, что весь двор, да и вы дома, отвернетесь от меня, если обнаружите это совпадение. Я понимала, что это суеверные мысли, но все равно стыдилась цесаревича за свой праздник. И тогда подумала, отнесу-ка я Николаю Александровичу то, что сама безумно люблю, когда мне дарят целую охапку белых лилий. Мне показалось, он меня простил. Отходит от клумбы, не сорвав цветов. Анна. «Дарья, Дарья!» — вздыхает. «А с чем же я-то пошла в дом покойного?» «С цветами, само собой. Но с какими? Какого они были цвета? Лиловые? Оранжевые?» — пожимает плечами. «Там было не продохнуть. 4 дня подряд, куда ни зайдешь, повсюду дурманящий запах цветов. Будто требовалось что-то загладить, будто вся Ривьера готова была разбиться в лепешку, чтобы помочь нам надушить нашу беду приторными ароматами, покрасить крикливыми красками, изобразить блеск великолепия с растущим раздражением. Когда гроб переносили на корабль, по всей набережной прокатилось «Ах!» Стоявшая рядом со мной дама шептала, что ей кажется, будто эту гигантскую корзину цветов сначала поднимают на талях высоко-высоко над водой, а потом осторожно-осторожно опускают на палубу Александра Невского. Разве что-то произошло? Нет-нет, дамы и господа, мы просто придумали такое вот изысканное украшение для Южного порта. «О, эти проклятые цветы!» — бросает собранный букет на землю. Дарья в голосе слышится гнев. «Анна, твои цветы ни в чем не виноваты!» Подходит к сестре, поднимает букет, идет налево и заботливо кладет его на ограду. Говорит словно про себя. Потому что цветы — это ты. Анна, пораженная услышанным. Потому что цветы — это ты? Послушай, откуда это? Дарья, не знаю. Почему-то вдруг пришли на ум эти слова. Молчание. У Мари на свадьбе весь Невский тоже был уставлен цветами. Но тогда, помнится, я из-за них расстраивалась. Когда кругом шум и суета, стоять неподвижно на одном месте только для декорации, рядом дым от сигар, дамские духи, грохочет музыка, мне показалось, что никто из гостей не обратил внимания на эти творения природы, ни в офицерском салоне, ни на палубе. Анна. Мари радовалась в тот день любому проявлению внимания. После долгих лет замкнутости в нездоровом семейном кругу ты заметила, как она засияла при виде золотой вазы с мимозами? Или что там в ней было? которую им с Бирилевым прислала в подарок императрица. Дарья, лучше бы императрица не вмешивалась в семейные дела Тютчевых. Не по ходатайству она за нашего доблестного морского волка, защитника Крыма. Папа с маман в жизни не дали бы согласия на этот брак. Анна. Что бы ты ни говорила о государыне, она умеет оценить человека по заслугам. Вы с папа и маман были против Бирилева, только потому, что ему недостает хороших манер. Не говорит по-французски и, в отличие от всех, с кем вы общаетесь, не картавит по-русски. Человек с характером, способный сделать Мари счастливой, вам не интересен. Нетерпеливым движением достает часы, прикрепленные к поясу, и смотрит на них. Пора на виллу. Дарья. Да-да, конечно. Кладет свой букет на ограду рядом с букетом Анны, чтобы обеими руками поправить на себе платье. Меня совершенно не волнует манера Бирилева. Пусть он, если хочет, держит ложку и вилку ногами и говорит по-китайски. Меня заботит будущее Марии. Натянутым тоном. В ее муже есть что-то, леденящее душу. Этот абсолютно пустой взгляд, когда он на тебя смотрит. Анна. Решительно уходит прочь в направлении ожидающего их фиакра. По-моему, тебе не по сердцу, что твоя сестра теперь свободна. Дарья, следуя за Анной. А тебе лишь бы сказать наоборот, тому, что думают папа с маман. Уже очень скоро возбужденные голоса обеих женщин становятся едва различимы и доносятся издалека. Мы видим, как они идут по дороге к фиакру, и слышим только обрывки их разговора. «Ты, Мари, этот ее герой, ты, Мари, папа с маман, а ты...» Потом сестры садятся в экипаж, кучер, отложив газету, берется за поводье, и экипаж уезжает по дороге влево. Потом уже не слышно ничего, кроме птичьих трелей. На заднем плане очертания шести кораблей утратили четкость. Белое пятно в самой западной части Бай-де-Анш вполне можно принять за полосу тумана или мираж. Солнце, которое за все время действия переместилось градусов на 10, светит теперь под прямым углом на низенькую ограду, на все так же прислоненные к ней зонтик и на оставленные букеты. Конец книги. Декабрь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.